Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты. Ливень на Лондон занимает нету сил. Он один, всеми заброшен, из тумана слезы. Долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо. А где-то есть море и по небу облака, но пока в окнах напротив также кто-то ждет звонка. Ресницами дороже, чем она. Но зачем она?